она все-таки возила в своей сумке с медикаментами, а Блока клала под подушку, надеясь почитать вечером. Динка с нежностью смотрит на спящую сестру, потом снова на пустынную ночную улицу. Как тихо! Хоть бы стук колес, скрип телеги, но еще не время. Может, и мне поспать, думает Динка, и, придвинув к кровати свой ящик, усаживается на него, положив голову на подушку. Динка спит так крепко, что даже не слышит знакомого стука колес во дворе. Не слышит, как, сорвавшись с кровати, бежит по лестнице мышка и громко спрашивает: «Ефим?» Не слышит она и тяжелых шагов Ефима, когда он, осторожно ступая, носит вниз вещи. Во сне, словно издалека, доносится до нее приглушенный голос мышки. «Вот это мамина, Ефим, осторожней, пожалуйста, положите куда-нибудь на самое дно. А это книги и Ленины учебники, как бы их ни промочило дождем». «Дождю нет, дорога хорошая», — отвечает Ефим. «А вот эта корзинка моя, ну ее куда знаете. А вот Динкин ящик, только она спит на нем, никак не хотела ложиться», — озабоченно говорит мышка. «Ей жаль будить сестру. Может быть, она сама проснется?» «Но мне невозможно ждать, пока она проснется. Дорога дальняя, надо поспешать. А ну, отступитесь трохи, Анджила, я ее сам переложу на постелю». С тех пор, как мышка поступила в госпиталь, Ефим начисто забраковал ее ласковое детское прозвище «Мышка». «Самостоятельно, девчина, сколько раненых за день перевязывают, а ее каким-то котячим именем прозывают», — недовольно ворчал он. «Да не котячим, а мышиным», — смеялась Динка. «А где мышь, там и кошка. За шо ж такую хорошую девчину обижать? Ну, нехай уж Анджила, да и то не по-христиански. Я просто удивляюсь. Образованные люди и душевные, а вот имя подобрать, как положено, не могут. Ну, шо это за имя? Анджила». «Да не Анджила, а Анжела или Анжелика», — поясняла ему Динка. Но Ефим махал рукой. «Хрен редкий не слаще». С мышкой вообще он обращался так же, как с Мариной, нежно и уважительно. Зато с Динкой и Леней был на «ты» и держался по-свойски. «А ну, перекладайся на постель, Динка, бо останется твой ящик у городе», осторожно трогая Динку за плечо, говорит Ефим. Но Динка еще крепко цепляется за сон. «Не надо, не надо», бормочет она, «мне и тут хорошо». «Уж чего лучше? Голова на подушке, а тулово на ящику. А ну, вытягивайте ящик, Анжила, а я ее подниму». Знакомый голос и спотыкающееся имя сестры окончательно отрезвляют Динку, и она сразу вскакивает. «Ефим, ты уже приехал, и Прима тоже приехала?» Сонно тараща глаза, спрашивает Динка. «А як же, мы обои приехали», смеется Ефим. Мышка тоже смеется. «Как же так? Значит, я проспала? А где же Прима, Ефим?» «А вон Прима на телеге сидит, як барыня, и кушает овес», острит Ефим, кивая на окно. «Ну, давай твой ящик». Но Динка уже роется в карманах и достает завернутый в бумажку сахар. «Подожди, Ефим, отнеси это Приме, вот хоть кусочек, это пока, на хуторе я еще дам», словно извиняясь, говорит Динка. «А чего ж ты сама не отнесешь? Выйди хоть поздоровкайся со своей конячкой, она тут во дворе стоит». «В самом деле, что это еще за выдумки, Дина?» — строго спрашивает мышка. «Почему ты сама не идешь?» «Я не пойду, я не хочу видеть Приму, запряженную в телегу. Я увижу ее на лугу, на хуторе. Я так мечтала об этом. Ефим, миленький, отнеси сам, пожалуйста». «Да отвыкла она от твоего сахара, вот уж ей-богу, все не как у людей. Лошадь она и есть лошадь, и нема чего тут придумывать», — ворчит Ефим, вскидывая на плечо ящик и держа в кулаке сахар. «Ну, бывайте здоровы, ожидайте меня к обеду, як Бог даст, все будет благополучно. Там Марьяна борщу наварит. А пока лягайте обои спать, бо ночь короткая». Сестры ложатся. Динка уже не спорит. Она еще успеет на утренний поезд.